Очистка лицевого щитка от стекла заняла больше времени, чем я ожидал. Вряд ли оно проткнет материал скафандра, но я не собираюсь рисковать. Да и не хочу, чтобы осколки втыкались мне в лицо. Затем наступила самая сложная стадия. После вскрытия ремонтного набора смола застывает за 60 секунд. Я соскреб ее пальцами и быстро размазал по краю лицевого щитка, остатком заклеил дыру в руке. Потом прижал прямоугольный кусок материала к шлему обеими руками, одновременно коленом сдавливая рукав. Отсчитал 120 секунд. На всякий случай. Кажется, сработало. Заплата выглядит крепкой, а смола застыла как камень. Однако я приклеил руку к шлему. Хватит смеяться. Оглядываясь назад, я понимаю, что размазывать смолу пальцами было не лучшей идеей. К счастью, моя левая рука пока на свободе. Покряхтев и посквернословив, я дотянулся до набора инструментов. Достал отвертку и отковырял руку от шлема, чувствуя себя полным идиотом. Это был тонкий процесс. Я не хотел снять кожу с собственных пальцев. Пришлось просунуть отвертку между шлемом и смолой. Я высвободил руку, не пролив кровь, так что можно счесть это победой. Однако теперь застывшая резина долго не счистится с моих пальцев, как у ребенка, заигравшегося с суперклеем. При помощи наручного компьютера я выставил в скафандре повышенное давление в 1,2 атмосферы. Лицевая заплата выгнулась, но держится крепко. Рука надулась, угрожая порвать новый шов, но тоже не лопнула. Затем я взглянул на показатели, чтобы определить герметичность. Герметичность оказалась так себе. Скафандр буквально брызгал воздухом. За 60 секунд вытекло столько, что давление во всем шлюзе поднялось до 1,2 атмосферы. Скафандр рассчитан на 8 часов использования. Для этого требуется 250 мл жидкого кислорода. Из соображений безопасности емкость скафандра составляет целый литр О2. Но это только половина истории. Оставшуюся часть воздуха составляет азот. Его предназначение — создавать давление. Когда скафандр протекает, он подкачивается азотом. Всего в баллонах скафандра хранится 2 литра жидкого N2. Предположим, объем шлюза составляет 2 кубических метра. Надутый скафандр, вероятно, занимает половину. Требуется минута, чтобы добавить 0,2 атмосферы к 1 метру кубическому. Это 285 граммов воздуха. Уж поверьте мне. Плотность воздуха в баллонах составляет около 1 грамма на кубический сантиметр, а значит, я только что потерял 285 миллилитров. Изначальный суммарный объем в трех баллонах составлял 3000 миллилитров. Значительная его часть ушла на поддержание давления в дырявом шлюзе. Кроме того, мое дыхание превратило часть кислорода в диоксид углерода, который адсорбировали CO2-фильтры скафандра. Согласно датчикам, у меня есть 410 миллилитров кислорода и 738 миллилитров азота. Вместе это составляет почти 1150 миллилитров. И если разделить это количество на 285 миллилитров в минуту... Когда я выйду из шлюза, этот скафандр продержится всего 4 минуты. Жопа. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119, 7. Ладно, я тут еще немного пораскинул мозгами. Какой смысл идти к марсоходу? Там я застряну точно так же. Свободное пространство — это хорошо, но я все равно умру. Ни регенератора воды, ни оксигенатора, ни пищи. Выбирайте, от чего мне скончаться. Нужно отремонтировать жилой модуль. Я знаю, что делать. Мы отрабатывали это на тренировках. Но на это потребуется время. Мне придется возиться под сдувшимся брезентом в поисках материала для заплат, а потом искать брешь и заделывать ее. На ремонт уйдут часы, и мой скафандр бесполезен. Мне нужен другой скафандр. Скафандр Мартини завалялся в марсоходе. Я возил его с собой к Pathfinder'у на всякий случай. Однако по возвращении перенес обратно в жилой модуль. Проклятие. Итак, я должен добыть другой скафандр, прежде чем отправляться в марсоход. Чей? Скафандр Йоханссон мне мал. Миниатюрная девчушка наша Йоханссон. Скафандр Льюис заполнен водой. Точнее, в настоящий момент он заполнен льдом, который медленно сублимирует. Драный заплатанный скафандр, в котором я торчу в шлюзе, изначально принадлежал мне. Остаются скафандры Мартинеза, Фогеля и Бека. Скафандр Мартинеза я оставил возле койки на случай, если мне потребуется срочно надеть его. Разумеется, при внезапной разгерметизации он мог оказаться где угодно. Тем не менее, я хотя бы знаю, с чего начать. Следующая проблема — до жилого модуля 50 метров. Бежать при 0,4G в громоздком скафандре — нелегкая задачка. В лучшем случае я разгонюсь до 2 метров в секунду. Это драгоценные 25 секунд, почти 1/8 моих 4 минут. Надо снизить это время. Но как? Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119. 8. Я покачу проклятый шлюз. Он мало отличается от телефонной будки, лежащей на боку. Я проделал некоторые эксперименты. Я понял, что для того, чтобы покатиться, мне нужно со всей силы врезаться в стену. И в этот момент я должен находиться в воздухе. Я не могу прижаться к какой-то другой части шлюза, иначе сила уравновесится, и он не сдвинется с места.